Подоперный театр. Быль. Агамемнон и Гамлет. Опыт театральной жизни у меня неудачный. В Николаевских театрах в детстве и юности я бывал редко, точнее всего 3 раза. Один раз малышом смотрел «Бабу-Ягу» в местном тюзе. Понравилось. Но этого было недостаточно для того, чтобы стать завзятым театралом. Второй раз в театре с загадочным названием «Русский драматический театр имени Чкалова». Да-да, не Качалова, а Чкалова, который, нужно ли пояснять, в Николаеве никогда не бывал. Но не суть. Такие анекдоты абсурда придавали особый колорит советской жизни. Спектакль, который я посетил, был «Агамемнон. Эсхила». Такую смелую постановку задумала не местная театральная труппа. Нет, те были большими реалистами и профессионалами. Эсхила решили представить зрителям артисты местного самодеятельного театра, существующего почему-то при клубе строителей. Упирая на пролетарские корни культуры, они добились права показать свое детище в городском театре. По понятным причинам в качестве зрителей были мобилизованы все родственники. По тем же причинам никого, кроме родственников, в зале не было. В числе родственников оказался и я. Мне было лет 15. Про театр я знал немного и как-то туда не рвался. Но тут пойти пришлось. Среди артистов оказался и мой родственник, сколько там юродный брат. Пришли. Зрители заняли половину первого ряда. Я по вредной привычке соригинальничал. Занял сам целую ложу, крайнюю от сцены. Сел на стул и поаплодировал. Начался спектакль. Артисты в латах из папье-маше кричали что-то невразумительное. Античный хор подвывал в углу сцены. Через некоторое время я попытался пошевелиться. Раздался душераздирающий скрип разболтанного стула. Артисты на долю секунды замерли, все зрители посмотрели на меня. Я окаменел. Прошло 5 минут. Повторная попытка имела те же последствия. Взгляды зрителей и родственников стали откровенно негодующими. Я замер надолго. Тут новая напасть. Остро захотелось в туалет. Но самое слабое движение вызывало приостановку спектакля. Встать тем паче было немыслимо. Однако естество требует своего. В конце концов не выдержал. Дождавшись темпераментного момента на сцене, герои рубились фанерными мечами. Я встал. И, как оказалось, выбрал для этого самый неудачный момент. В процессе демонстрации боевых искусств один из актеров подпрыгнул, а второй поймал его за ногу. Мы со стулом заскрипели громче стенаний хора. Оба актера невольно взглянули на меня. И все рухнуло. Буквально. Первый актер не так дернул за ногу второго. Второй, вместо того, чтобы красиво упасть, врезался в колонну. Колонна состояла из набора цилиндров. Картон. Все эти куски мрамора рухнули на головы бойцов. Дальше я ничего не видел, бежал в туалет. После чего позорно ретировался из театра. Следующий раз посетил Николаевский театр, уже будучи студентом. К тому времени Шекспир стал одним из моих любимейших писателей, и я не мог пропустить постановки Гамлета. Гамлет оказался немолодой толстой теткой в капроновых колготках. Ушел 20 минут. Такова история моих отношений с театром. Примечание. Будучи уже священником, я по любезному приглашению главного режиссера Николая Б. несколько раз бывал на постановках в Николаевском академическом муздрамтеатре, но, как правило, на праздничных галоконцертах в ложе с друзьями. Это было не столько приобщение к театральному искусству, сколько общения в прекрасной обстановке. Правда, один раз я присутствовал на замечательной постановке спектакля на библейскую тему в том же театре. Однако то был разовый случай. Конец примечания.